Я не думаю, чтобы кто-нибудь отнесся серьезно к вашим словам. В тюрьмах 34 тысячи коммунистов. Освободите прежде всего арестованных. И уйдите. Передайте власть народу. Власть не передают. Это не пакет. Тесса вспылил, но тотчас совладал с собой. Мы подчиняемся Конституции. Пока парламент не откажет нам в доверии, мы не можем уйти. Что касается освобождения арестованных, я лично не возражаю. Боюсь только, что это неосуществимо. Социалисты против. Сироль вчера мне сказал, что он отказывается перевести коммунистов на политический режим. А когда я ему намекнул, что теперь необходимо национальное объединение, он ответил, пусть коммунисты разоружатся первые. Видишь, какая сложная ситуация. А правые только и ждут случая, чтобы накинуться. Если мы освободим коммунистов, правительство полетит при первом голосовании. Денис была измучена. Все последние дни она разговаривала с солдатами, слушала страшные рассказы о предательстве и малодушии. Человеческое горе вместе с потоками беженцев затопило Париж, а полиция продолжала хватать коммунистов. Вчера взяли хохотушку Люси, Денис с ней работала прежде на заводе. Люси арестовали на улице. Дома остался грудной ребенок. Она кричала, требовала, чтобы заехали за ребенком. Полицейские отвечали, не наше дело. Мишо был на севере, в окруженной армии. Последние письма Денис получила в мае, до боев. И теперь нервы не выдержали. Она заплакала. Тесса расчувствовался, забыл про Фуже, про свои планы. Перед ним дочь. Денис, как она похудела. Видно, что ей плохо живется. Наверное, скрывается, каждую ночь ждет ареста. И он ласково сказал, «Бедная девчурка». Это привело в себя Денис. Она изумленно поглядела на него. «Вы никогда не поймете, от чего я плачу. Ужасно, что вы мой отец, что мы оба говорим по-французски, что нас может убить одна бомба. Не понимаете? Невыносимо чувствовать связь с вами. А я никогда не переставал чувствовать, что ты моя дочь». Он прошелся по комнате, вспомнил, надо ее уговорить. «Денис, оставим партийные раздоры. Ты должна помочь мне. Я хочу спасти Францию. И вот ради Франции замолчите. Прежде вы говорили ради матери, а Франция, Франция не договорила, вспомнила беженцев, солдат. Слезы сжали горло. И боясь, что Тесса снова увидит ее слабость, она выбежала. Тесса в раздражении подумал, святая. Конечно, Люсьен подлец, но он человечный. А эта сама не живет и не хочет, чтобы другие жили. Истеричка. Он отправился к Бодуэну поговорить насчет миссии Кота. Бодуэн отвечал уклончиво, перевел разговор на Италию. Пора, наконец-то, пойти на уступки, отдать Джибути, может быть, кусок Туниса, нажать англичан, пускай они чем-нибудь поступятся, например, Мальтой. Муссолини готов разговаривать. Но необходимо отправить в Рим подходящего человека, Лаваля или Бретейля. Тесса позвонил Фуже. «Я боюсь, что ты меня плохо понял. Мы можем отправить тебя или Кота с каким-нибудь туманным поручением. Например, переговоры о компенсации за галицийские промыслы. Или о покупке леса. А ты пощупаешь. Эффект за границей будет тот же, причем мы не берем на себя никаких обязательств. Правым, мы скажем, у нас в Москве даже нет посла. Бретель не сможет придраться. Тем паче, что мы начинаем серьезные переговоры с Муссолини. Англичане обещали освободить итальянские суда от контроля. Это уже победа. Ты меня слышишь?» Ответа не последовало. Уже в ярости швырнул трубку. План не удался. Чтобы утешиться, Тесса поехал за город. Был чудесный день. цвели сирень, жасмин,